Глава 23. Демон или Ярис? Металлическая масленка с четырьмя ножками. Пожалуй, именно так можно описать броневики, которые использовали аристократы клана Лираил. А вот представители Канио ехали на вездеходах со здоровенными колесами. Дружинники и тех, и других в большинстве своем шли пешком. Кто-то в бронекомбинезонах, кто-то без. Но некоторые управляли человекоподобными роботами. Канио и Лираил сравнительно маленькие кланы. В первом 4 рода, во втором 5, в обоих случаях учитывая господские рода. Итого 9 родов. Сколько это разумных? Вопрос сложный. С одной стороны, существуют рода, в которых 120 и больше аристократов, но такие рода скорее исключение. Пусть в семье главы рода редко бывает меньше 10 разумных, сам глава 3 жены, 6 детей, но чем дальше от главной семьи располагается определенная семья на ветвях генеалогического древа, тем детей в ней, как правило, меньше. Делить наследство и влияние на большую толпу – так себе идея. Плюс в таких дальних семьях дети сами по себе, без учета влияния, обычно рождаются с более слабым потенциалом, нежели дети главы рода. Все-таки объем праны родителей тоже играет важную роль. Иными словами, у двух наставников, условно, с большей долей вероятности родится гений, ну или просто одаренный с хорошим потенциалом, нежели у двух воинов. Я веду к тому, что младшим членам рода нет особой нужды плодить большую семью и иметь 3 жен. Часто останавливаются на 2, а то и на 1. Но бывают случаи, когда глава рода открыто говорит, что роду нужны новые аристократы. Ну и что у младших родятся, скажем по-простому, слабаки? Даже если он дорастет всего лишь до воина, или тем паче специалиста, это уже 3-4 дополнительные дружины рода. А рода часто воюют и часто теряют наиболее слабых своих членов на поле боя. Так сколько же разумных в роду считается нормой? Нет таких данных. Учитывая, что девочки вырастают и уходят в другой род, в твой приходят другие девочки, взрослые девочки, жены, плюс постоянно кто-то умирает. Но в среднем на бой род может выставить 15 или даже 20 бойцов мужского пола 2 поколений. Глава рода с братьями и кузенами и их сыновья. Это если говорить об атакующих действиях, в которых редко позволяют участвовать женщинам и старикам. При обороне наберется гораздо больше аристократов. Что по среднему рангу? 5. Ветеран – это прям с запасом, ибо в господских родах средний ранг может быть равен и 6, но в большинстве вассальных родов может и до 4 не дотягивать. Итого против нас 9 родов. 2 небольших клана, которые суммарно по количеству родов способны сравниться с довольно серьезным кланом. То есть порядка 135 аристократов. А значит, помимо них, 6750 дружинников и стражей. При среднем ранге аристократа-ветеран у него будет 5 дружин. Хотя дружины не всегда бывают полностью укомплектованы. Плюс нужно оставлять бойцов на различных стратегически важных узлах. Да, 5500 будет вернее. Такими были мои размышления о предполагаемой численности врага, основанные лишь на статистических данных. Мне было интересно сравнить с дальнейшим результатом. Ведь потом я прибавил к статистике уже более конкретные сведения, касающиеся непосредственно кланов Канио и Лираил. Например, то, что они воевали друг с другом около 10 лет назад. Количество предполагаемого врага уменьшилось. Примерно на этом этапе своих размышлений я получил файл от Вязиев со списком входящих в состав обоих кланов аристократов. Список был неполным. Вновь посчитал. Опять количество уменьшилось. Ну а затем я воспользовался чуйкой и способностями Розы. Теперь вот смотрю своими глазами на вываливающихся из транспорта представителей кланов. Итого, против меня, с 9 родов 74 аристократа и 3340 дружинников да стражей. Черт возьми, все равно много. Но хорошо, что они явились за мной все же относительно малыми силами. Вполне могли бы выставить чуть больше бойцов, без учета стариков и женщин. «Добрый день, уважаемые господа из кланов Лираил и Канио!» Подойдя к краю своего постамента, я громко поздоровался. «Позвольте поинтересоваться, какими судьбами вы оказались во владениях Маттеона Вязия? У вас, как и у меня, есть от него приглашение?» Аристократы и их армия смотрели на меня снизу вверх, что вновь прибывшим ничуть не нравилось. Я заметил, как двое мужчин, стоящих впереди остальных, переглянулись между собой. Первым заговорил мускулистый здоровяк с густыми, стоящими торчком волосами. «И тебе привет, Илья Ильярис!» Голос оборотня Грака Канио, главы клана, оказался немного сиплым. «Прежде чем ответить тебе, так уж и быть, просвещу тебя немножко. Похоже, по необразованности ты считаешь, что земли внутри мира делит осевой король, раз задаешь такие вопросы». Он взял небольшую паузу, оценивая мою реакцию. То, что я на самом деле считаю, я не выдал ни единым своим лицевым мускулом. «Так вот, если я прав», — продолжил Грак, — «то ты ошибаешься. Осевой король просто назначает владетелей в тот или иной мир. И коли владетелей назначено больше одного, то о границах они уже сами договариваются между собой. А любые договоренности, как известно даже малым детям истинных осевых аристократов», — прилетел камушек в огород моего происхождения, — «имеют свойство пересматриваться». «Мы прибыли сюда», — внезапно заговорил долговязый светловолосый ангел Киар Лираил, — «чтобы остановить твой беспредел, Ильярис. Ты ввязался в войну жителей этого мира и забавлял себя, убивая тех, кто не может ничего тебе противопоставить. Как истинные осевые аристократы, мы не можем закрывать на это глаза. Если не хочешь пострадать, или не хочешь, чтобы пострадали твои дружинники, сдайся нам. Забрав тебя, лично мы оставим владение Вязи». «Лично». Об их местных последователях ни слова. «Эх», — громко вздохнул я, — «почему все думают, что я начинаю войны, чтобы потом сдаваться?» «Это риторический вопрос», — спокойно проговорил ангел. «Но я отвечу на него от лица своего клана. У нас есть честь, и мы считаем не совсем правильным сражаться против одного единственного аристократа. Вот и даем тебе шанс выжить». «Покорнейше благодарю», — кивнул я. «Но вынужден отказаться от вашего шанса. И раз уж вы такие благородные аристократы, предлагаю другой вариант. Я сражусь с каждым из вас, Киар Лираил, Грак Канио. И если выиграю, вы отступите и прекратите любые негативные действия, направленные против членов Альянса, в котором я состою. Ибо, помимо всего прочего, я представитель своего Альянса. Конечно же, мое предложение предполагает, что вы прекратите натравливать на владение Маттеона Вязия своих последователей». «Слишком расплывчатое предложение», — мотнул головой Лираил. «Вам нужен срок? Пусть будет год». Главы кланов вновь переглянулись. Грак Канио недобро усмехнулся. «Мы тоже благодарим тебя за предложение», — спокойно произнес Киар Лираил. «Но тоже вынуждены отказаться. Мы не считаем дуэль с тобой честной, ибо осведомлены о твоих возможностях». «Иными словами, вы меня боитесь?» — хмыкнул я. «Иными словами», — в очередной раз усмехнувшись, заговорил Канио. «Мы пришли за твоей жизнью, ну или хотя бы свободой, и не тебе диктовать нам условия». «Ай-яй-яй», — покачал я головой, изображая крайнюю степень огорчения. «Кстати, а ведь я забыл сообщить вам, что вся наша беседа записывается», — указал пальцем на семерых роботов, стоявших рядом с остальными моими дружинниками на краю парапета. «Значит, ты запишешь свою смерть», — спокойно проговорил Лираил. «Значит, ваши слова о чести были пустыми?» — сухо спросил я. «А если я предложу вам дуэль? Один я против всех аристократов, явившихся за моей жизнью. Что скажете? Опять испугаетесь? Пошлете на убой своих дружинников и будете прятаться за их спинами?» Я видел следы праведного гнева на лицах молодых членов кланов. Те же аристократы, что были постарше, в большинстве своем не скрывали злобу. Однако настолько сильно не распалялись. При этом были и те, кто внешне проигнорировал мои слова. «Если вы откажетесь, мне хватит буквально пары секунд, чтобы открыть портал и отправить видеозапись вашего позора в свой дворец. Пусть все знают, что в кланах Канио или Раил состоят жалкие трусы. На самом деле я мог бы открыть портал и просто уйти вместе со всеми своими дружинами. Только тогда уже Канио или Раил устроили бы геноцид в Галлее, чего я допустить не могу». «Ха! Наглости тебе не занимать, раз думаешь, что сможешь сразиться со всеми нами!» — заявил Грак. «Может и так!» — я равнодушно пожал плечами. «Вопрос в другом. Хватит ли вам смелости принять мой вызов?» Я знал ответ, и это знание нам дорого стоило. Роза в Эльдере до сих пор лежит без сознания под присмотром мамы. Сомневаться в том, что предсказание гадалки сбудется, не приходилось. Ровно как и в разумности моих врагов. Честь честью, но историю, как говорится, пишут победители. А еще слегка подпорченную или даже утраченную честь со временем можно восстановить, а жизнь нет. Если бы любой конфликт можно было решить дуэлью, то кланы, имеющие в составе гуру, давно бы подмяли под себя всю ось. Да, дуэль, по сути, священное действие. Но за долгие годы выработались условия, позволяющие почти безболезненно для твоей чести уклониться от нее. И очевидная разница в силе, неважно в чью сторону, одна из таких причин. К слову, разумность решений главы тоже делает ему честь. Не надо считать, что написанный кодекс аристократа велит своим приверженцам быть тупыми варварами, которые все решают за счет собственной грубой силы. «Мы прибыли сюда не для того, чтобы поддаваться на твои провокации», — спокойно проговорил ангел. «Я принимаю твой ответ. Клан Лираил, в бой!» Есть выражение «поигрывать мускулами». Якобы так делают, чтобы морально давить на оппонента. Так вот, во время нашей беседы мы поигрывали праной. Не то чтобы сильно ее выпячивали, но все же демонстративно концентрировали в разных частях тела. Когда Лираил начал произносить свою финальную фразу, я был готов и тут же перегнал прану в ноги. А как только он выговорил последний звук, сильно оттолкнувшись, я в мгновение ока преодолел разделяющее нас с Киаром Лираилом расстояние и тут же атаковал обеими руками. Было бы странно, если бы никто из осевых аристократов не успел хоть что-нибудь предпринять. Так что не было ничего удивительного в том, что Архей Лираил, кузен Киара и гений клана, возник прямо передо мной и создал каменную стену щит. Моя атака не замедлилась. Два кулака врезались в каменную стену, из каждого моего казанка в тот же миг вырвались черные шипы из йоки и праны. Эти шипы стремительно росли, соединялись друг с другом и вновь расходились в разные стороны. В итоге плод моей техники напоминал два сухих черных дерева, пробивших насквозь стену, тело Архея и еще четырех аристократов. Славное начало. Жаль, глава клана с наследником смогли увернуться. Я резко развел кулаки в стороны, отсоединив от них смертоносные деревья и отпрыгнул. «Клан Канио, в бой!» Справа от меня проревел Грак. На подсознательном уровне я отметил изменения, происходящие в его потоках праны. Оборотень принял истинную форму. Атакует. «Цель Ильярис!» — командовал своими Лираил. «Вот и славно. Если они сосредоточатся на мне, значит, у моих дружинников будет больше свободы действий. А вместе с тем и больше шансов пережить эту мясорубку». «Командуешь, чтоб все выжили!» Я мысленно связался с Арнольдом и разорвал связь. Некогда мне больше отвлекаться. Я назначил оборотня главным в свое отсутствие, и все об этом были осведомлены. Также дал понять, что тяжелый кровавый бой, в который как раз я сейчас втянут с головой, необходимо считать именно моим отсутствием. Я ощутил приближение колоссального объема праны со всех сторон. Тут же расставил руки в стороны и крутнулся вокруг своей оси, закрывая себя от вражеских атак черной полусферой. Обычно в такой ситуации я могу какое-то время посидеть внутри, скопить энергию и подгадать лучшее время для контратаки. Однако сейчас такой возможности у меня не было. Враги имеют невероятный численный перевес, и если не смогут достать меня, значит больше вражеских дружинников начнут атаковать моих ребят. Пусть мои бойцы довольно сильны, но все же любая секунда моего промедления может стоить жизни кому-нибудь из них. Поэтому я вновь крутнулся вокруг своей оси и расплавил защитную полусферу, превратив ее в тягучую жидкую массу, напоминающую нефть. Разбил эту массу на многочисленные крупные капли, вытянул их и тут же вновь сделал твердыми. В результате из полусферы я мгновенно создал бесчисленные черные иглы, полетевшие от меня во все стороны. На всю эту трансформацию я потратил немало праны, но оно того стоило. Иглы не застревали в телах первых попавшихся жертв, а пробивали их насквозь и продолжали свой путь. Те, кто стояли ближе других ко мне, приняли огромное количество игл, отчего тела этих разумных превратились в фарш. Я поднялся в воздух, принимая истинную форму демона. Вновь ощутил приближение чужеродной праны. От всех атак не успел защититься. Несколько ледяных стрел оцарапали кожу, а небольшой, но хорошо сконцентрированный огненный шар ожег мне поясницу. Выхватив катану, наконец-то смог призвать отдыхавшего после прошлой битвы дракона. Меня вновь атаковали. Я отбил вражеские техники крыльями. Не полностью, ожоги и порезы на крыльях остались. Однако не зря я поднялся в небо. Смог увидеть ближайшее к себе скопление аристократов и тут же бросился к ним. Все-таки если я буду тратить силы на дружинников, мы быстро проиграем. Я вновь оказался перед членами клана Лираил. К собственному удовлетворению успел заметить ужас в их глазах. Однако сдаваться без боя аристократы, разумеется, не собирались. В меня тут же полетели ангельские щиты из маны, да родовые способности. У самих Лираилов это были белоснежные замораживающие лучи. У кого-то из других аристократов едкая вонь, вызывающая головокружение и общее замедление. У третьих бесчисленная стая созданных из земли лягушек. Вроде было что-то еще, но в горячке боя я не разглядел. Ведь мне нужно было защищаться и атаковать в ответ. Машинально я создал игольчатую полусферу и тут же понял, что принял не лучшее решение. Внутри сферы из земли полезли отвратительные земляные лягушки. Пришлось мгновенно покрывать пол праной и йоки и тут же разбирать сферу для контратаки. Почувствовал, что враги стремительно поднимаются вверх. Как только полусфера обернулась черными брызгами, я смог оглядеться и понял, что это меня опустили вниз. Я оказался на дне довольно глубокого земляного колодца, а сверху уже летели вражеские техники. Меня загнали в ловушку. Так решил враг. На деле же получилось весьма неплохо. Прислонив обе руки к стене колодца, я направил жидкие остатки черной сферы в землю, приправил все это очередной порцией йоки и праны, ускорил. Прорвавшись под землей, моя техника вырвалась наружу, обернувшись лесом из черных кольев, и устремилась к небу, раздирая тела врагов. Стены земляного колодца вмиг покрылись льдом и стремительно потянулись навстречу друг другу. Сверху на меня потекла обжигающая лава. Полетели молнии. Сквозь ледяную корку вырывались ледяные же колья, каменные пики и острые копья лианы. Меня пытались одновременно раздавить, сжечь, пронзить насквозь и заморозить. Неужели ловушка все-таки удалась? Хоть благодаря Розе я наперед знал некоторые детали нашего конфликта, но все же далеко не все. Правда, и к тому, что мне будет очень больно, я был морально готов, строго-настрого запретив цыганке кому-нибудь рассказывать об этой части ее видений. «Арх!» — сдавленно прохрипел я. Попытался вдохнуть и вместо воздуха втянул в ноздри сухой песок. «Откуда под землей песок?» «Оттуда же, откуда лед, огонь и прочая дрянь». Меня погребли заживо и забросали техниками. Даже сейчас враги пытаются продавить мою защиту, и местами это у них выходит. Когда я понял, что не успеваю выбраться из сжимающегося колодца, я укрепил свое тело йоки и праной. Однако слишком уж много врагов атаковали попавшегося в ловушку демона. И в какой-то момент ко мне пришло осознание. Все техники не заблокировать. Если продолжу держать максимальную защиту, рано или поздно у меня кончится энергия. Пришлось менять тактику. Перестать защищать все свое тело и открыть некоторые его участки, но так, чтобы ледяные и прочие пики не повредили жизненно важные органы. Почему мне постоянно приходится отдуваться за всех? Мой внутренний голос не скрывал своего добродушного сарказма. Было очень больно. Я чувствовал, как из меня льется кровь. Но бороться ни с тем, ни с другим не спешил. Не для того я подставлялся, чтобы тут же тратить энергию на свои раны. Мне нужна эта энергия для другого, чтобы выжить и чтобы победить. Черт, сложно сконцентрироваться, когда нечем дышать, да еще и в неудобной позе, зажатым под землей. «Господин! Господин! С вами все в порядке?» Зазвучал в голове обеспокоенный голос Арнольда. «Да, не отвлекай». «Приятно, когда о тебе заботятся, конечно, но сейчас не до этого. Почувствовать прану. Так, не взять бы лишнего, а то еще сильнее защиту сниму. Так, хорошо. Черт, больно, сволочи, под землю загнали. Мне удалось не концентрироваться на защите и поставить ее, скажем так, на автопилот. Так что мой мозг мог заняться другим, готовить прану для рывка». Правда, давалось это с трудом, уж очень сильно враг давил своими техниками, а учитывая боль и кровопотерю, я начинал заводиться, злиться, чему где-то в глубине души радовался. Черный дым йоки плавно струился из каждой поры моего тела. Сильные эмоции позволяли мне лучше использовать особенности своей расы. Чем дольше я концентрировал прану для дальнейших действий, чем больше терял крови, тем сильнее становилась боль. И все это приводило меня в ярость. Казалось, неведомая сила разделила меня на три части. Мой мозг руководил концентрацией праны. Моя полусознательная, полубессознательная часть отвечала за защиту, а тело... тело кипело. И вот в один момент случился взрыв. Черный дым йоки бахнул, будто утекший газ, а искрой... Нет, пламенем огнемета послужила сконцентрированная прана. Придавивший меня слой земли, льда и прочей вражеской ерунды разметало вместе с теми разумными, что стояли на нем. Расправив крылья, я взмыл в небо. Йоки и прана, точно голодные драконы, кружили вокруг меня, гоняясь друг за другом и готовые в любой момент, по воле моей, слиться в единый гигантский серп. Что, собственно, и произошло, как только я увидел поднимающегося на ноги Киара Лираила. Глава клана находился среди своих соклановцев, также поваленных взрывом. В голове мелькнула мысль, что просто так швырнуть серп из двух энергий — не лучший выход. Мгновенно проверил ее, затем еще одну и запустил таки серп. Правда, влетел он в открытый Юрой микропортал. Я раньше не использовал фамильяра в этой битве, так как слишком уж много врагов меня постоянно атаковали. Не дай небо попадут в Юру. Нельзя мне оставаться без свободы передвижения на то время, что потребуется хомяку для восстановления. Отозвал фамильяра в тот же миг, когда энергетический серп вылетел из другого микропортала прямо за спинами Лираила и его соклановцев. Кто-то из врагов успел увернуться, кто-то нет, но я уже несся к своей жертве. В следующий миг клан Лираил лишился своего лидера, чье сердце пронзил созданный из йоки и праны клинок. Мне в спину тут же полетели вражеские техники. Я услышал громкий рык, похожий на волчий. Успел развернуться и создать игольчатую стену из йоки. В нескольких местах ее пробили, но от большей части техник я смог увернуться. Правда, и дыр в теле добавилось. «Ра!» — заревел я, выпуская кольцо концентрированного черного дыма. Нападавшие сбились с шага и потеряли темп. А затем в моей голове прозвучал напряженный, но оттого не менее родной голос. «Дорогой, мы уже здесь. Держись!» «Силы Альянса прибыли и продолжают пребывать!» — проревел я, усилив голос праной. Честно говоря, сражаться дальше с осевыми аристократами и их дружинами мне не хотелось, а остановить их и заставить задуматься стоило. Дядя Гена и Ранза, командуя дружинами родов Кракомот и Махамайя, именно родов, так как дружины Мамы и Латы тоже были здесь для массовости, а также наемниками из хвоста Виверны, ударили в тыл врага. Нужные лоции я передал Ранзе, пока мы ждали прихода Канио и Лираилов. Открыть портал и запустить фамильяра в иной мир — дело нескольких секунд. Я уже слышал, как ревет дядя Гена, раз за разом повторяя ту же фразу, которую только что прокричал я. Ну а что такого? Враг понимал, что я не обычный демон, как только явился сюда. За время нашей битвы остатки Лираилов и Канио еще раз убедились в моей неординарности и должны были понять мою значимость для нашего Альянса. Так вот, пусть думают, что весь Альянс с минуты на минуту явится спасать мою тушку и шинковать аристократов двух крохотных кланов. Не обязательно им знать, что кроме уже прибывших, никто больше не появится. Воспользовавшись смятением противника, я смог выгадать секунду и глянуть на часы. Да, действительно пора. «Сейчас вернусь», — произнес я, невольно встретившись взглядом с Гарком Канио, и сделал шаг назад в открывшийся за спиной портал. Лисанне Мелье не здоровилась. Всю ночь ее тошнило, болела голова, так что целителю пришлось неслабо потрудиться, чтобы облегчить жизнь владычицы края. К счастью, старания не были напрасны, и беременная женщина под утро очень крепко заснула. Именно поэтому она не услышала шум во дворе особняка и продолжила спать. «Госпожа Мелье!» Горничная в ужасе залетела в спальню. «Госпожа Мелье, пожалуйста, проснитесь!» Тормошила она изо всех сил владычицу. «Что? Что такое?» Сквозь сон пробормотала Лисанна. «На нас напали!» Сон как рукой сняла. Владычица края в одной ночной рубашке вскочила на ноги. Но было поздно. В спальню ввалились воины в странных черных доспехах с какими-то сверкающими непонятными винтовками. Иномирцы, мгновенно поняла Лисанна. «Так вот ты какая, демонская подстилка!» Среди иномирных солдат в черной броне был светлокожий светловолосый юноша в белом костюме. Он кинул на Лисанну презрительный взгляд и скомандовал. «Взять ее! Девку!» Небрежный кивок на горничную, дрожащую за спиной своей владычицы. «В расход!» Сердце Лисанны сжалось в ужасе. Она знала, на что способны иномирные одаренные, и понимала, что никак не сможет справиться с явившимися по ее душу врагами. И если раньше госпожа Мелье не особо страшилась смерти, то теперь она слишком много думала о том прекрасном будущем, в котором она растит нового владыку края. Умирать сейчас, до того, как это будущее наступило, ей уж точно не хотелось. Один из солдат врага наставил ствол странной винтовки на горничную. Двое других одновременно шагнули вперед. Именно в этот момент между Лисанной и ее врагами прямо в воздухе появился овал из жидкого серебра. А через миг в комнате появился истекающий кровью страшный демон. Чудовище из детских сказок. Однако госпожа Мелье сразу же поняла, что пусть он выглядит иначе, сейчас перед ней стоит Ильярис, ее господин и отец ее будущего ребенка. Бросив взгляд на Лисанну, Ильярис развернулся и взмахнул рукой. Черный серп в мгновение ока разрубил врагов пополам. Демон медленно подошел к юноше в белом костюме, захлебывающемуся в собственной крови, и, взяв того за волосы, отрубил голову. Затем молча вышел в коридор, где, видимо, другие иномирные солдаты сражались с защитниками особняка. До слуха Лисанны донеслись крики, но вскоре все стихло. Спустя несколько секунд Ильярис вернулся и на глазах у владычицы края и ее трясущейся горничной принял человеческий облик. «Привет!» — махнул правой рукой демон. В левой он все так же держал голову поверженного врага. «Приветствую вас, господин!» Собравшись с чувствами, Лисанна хотела упасть на колени перед ним, но твердая рука демона удержала ее от этого. «Не ранена?» — спросил он. «Нет, господин!» Отрицательно мотнула головой женщина и, скользнув взглядом по рваным, заляпанным свежей кровью одеждам отца своего будущего ребенка, не сдержалась. «В отличие от вас, господин, вам нужна помощь. Я схожу за целителем». «Не надо», — устало отмахнулся он и сам оглядел себя. «До свадьбы заживет».